ты доктор. Хозяйка любит лечиться. Пожалуйста, выдерживай и не промахнись. Домик был деревянный, как и большинство домов в городе, с забором, высоким крыльцом, со ставнями на железных болтах. Внутри кухня и две горенки. В одной стол, высокий шкаф с посудой, и в другой кровать с горкой подушек, чуть ли не до потолка. Тетя Глаша встретила Машанского приветливо. Была она еще достаточно крепкая, с румянцем во всю щеку. Движения неторопливые, мягкие, голос негромкий, напевный. «Проходите, милости просим», — проговорила она и слегка поклонилась Машанскому. «Вот тетя Глаша квартиранта привела». «Да что ты!» — удивилась тетя Глаша. «В войну жителей уплотняли. Но, как видно, хозяйка избежала этой участи по причине малой площади, и еще от того, что двое сынов и муж на фронте, об этом Маршанский узнал позже. Можно вас?» Вероника решительно взяла тетю Глашу под руку. Они ушли на кухню. Маршанский сидел в горенке спальни и рассматривал фотографии. Простые лица мужчин, и всюду на первом плане руки, крупные, натруженные. Точно они специально выставили их на показ, как рабочий инструмент, которым гордятся мастера. Когда Вероника с тетей Глашей вернулись, хозяйка пропела: «Уж и не знаю, если не взыщите, то милости просим, доктор». Маржанский встал, прищелкнул каблуками. «Благодарю. Я, кстати, мало буду здесь, разве что пересплю, да иногда позанимаюсь. Да уж известно, что говорить, вы человек занятой». Маршанский действительно переночевал в своей горенке две ночи, а на третий день Вероника, встретив его в госпитальном коридоре, шепнула: «Подожди, на нашем месте есть новость». Она явилась под знакомый тополь, разгоряченная, с горящими глазами. «Милый, сегодня утром мамаша и сестренка уехали в деревню, дней на пять, помочь своим надо. Как нам повезло, ты счастлив, приходи через часок». Вероника встретила его в халатике, поцеловала прямо в дверях, прижалась к нему всем телом. «Ну, наконец-то, я так ждала этой минуты, так ждала!» Стол был накрыт, даже бутылочка вина стояла посередине. Вероника потянула его за руку к столу. «Выпьем за нас с тобою, за наше счастье. Разве ты не хочешь нашего счастья?» «Очень хочу», — признался Маршанский. Потом он лежал с закрытыми глазами, готовый провалиться сквозь землю, и мысленно повторял: «Я должен все оформить, я не обману, я не какой-нибудь». На кухне отчетливо тикали ходики. В соседнем дворе подвывала собака, где-то прогромыхала телега. Маршанскому почему-то стало невыразимо грустно. Глава четвертая. Сафронов думал о предстоящей разлуке с Михаилом Алексеевичем. Возможно, если бы это был другой человек, а не Гридин, Сафронов не переживал бы так остро приближение расставания с ним. Жаль было отпускать такого человека. Возможно, через его руки пройдут тысячи раненых, и он сделает для них больше, чем сделал для Михаила Алексеевича. Возможно, они будут по гроб жизни благодарны доктору Сафронову. Но Михаил Алексеевич первый, самый первый. И между ними последние недели шла скрытая борьба. Михаил Алексеевич рвался домой, уверял докторов, что и палочку скоро бросит, и барыню спляшет на прощание, считал дни и часы до выписки. И Сафронов вел дело к этому, но в то же время оттягивал, отдалял день расставания. «Контрольный-то рентген, доктор, может быть, и завтра сделать?» — просил Михаил Алексеевич. «Завтра забито, тяжелые просочились те, кого на операцию готовят», — отвечал Сафронов, хотя, в общем-то, мог бы продвинуть своего подопечного. Попросить рентгенолога обратиться к Варваре Никитичне. «На комиссию-то иду, доктор», — обращался Михаил Алексеевич. «На следующую, да. На это у те, кому на фронт возвращаться, говорил Сафронов, хотя опять же мог бы...